В военное время агентурные сети намечалось укомплектовывать исключительно антифашистами, которые, впрочем, могли принадлежать к различным политическим течениям или религиозным верованиям. Но эти люди должны обладать идейной стойкостью, выдерживающей любые испытания, иметь или быть способными установить связи с представителями кругов, решающим образом влияющих на ход военных операций. Под этим подразумевалось германское военное командование, политические или экономические правительственные учреждения. Об использовании платных агентов не могло быть и речи. Главная цель сводилась к тому, чтобы своевременно представлять руководству разведывательного управления Генерального штаба всеобъемлющую, достоверную и проверенную информацию о планах и осуществляемых замыслах нацистской Германии. Я сказал Берзину, что в каждой из стран, о которых шла речь, мне потребуется 3 сотрудника. Первый, не обязательно русский, должен обладать качествами, необходимыми для руководства группой. Второй должен быть техником-связистом, умеющим наладить и задействовать сеть радиопередатчиков, а также обслуживать их. Наконец, третий человек представлялся мне достаточно подкованным в военном отношении и способным обеспечить на месте предварительный отсев собираемой информации. Берзин одобрил этот проект в целом, однако заметил: «В Германии у нас уже есть великолепная группа, но мы связаны по рукам указаниями руководства партии, которая, опасаясь провокации, возражает против создания агентурной сети на территории Третьего Рейха. С другой стороны, вы полагаете, что при наличии коммерческой крыши можно будет обеспечить материальное снабжение групп и их финансирование? Тут я настроен скептически. Если исходить из нашего 20-летнего опыта, это никогда и ничего нам не давало. А деньги, которые мы вкладываем в эти крыши, всегда пропадают впустую». «Видите ли, — возразил я, — дело не в том, чтобы сэкономить или не сэкономить советскому правительству какие-то расходы, а в том, что в военное время будет крайне трудно получать деньги из Москвы. Люди, которые в прошлом создавали подобные фирмы для камуфляжа, вероятно, были не слишком сведущими в коммерческих делах. Думаю, что в капиталистической стране при наличии известной сметки не так уж трудно зарабатывать деньги. Я мыслю себе создание экспортно-импортной фирмы с базой в Бельгии и филиалами в нескольких странах». «Сколько вам понадобится для учреждения такой фирмы?» «Что ж, мы начнем с малого. Я заделаюсь участником какой-нибудь компании и внесу свой долевой капитал в размере 10 тысяч долларов». «То есть как? Вы всерьез полагаете, что 10 тысяч долларов дадут вам прибыль, способную покрывать ваши издержки в течение всей войны?» «Очень надеюсь, что это будет именно так. Во всяком случае, если через несколько месяцев вы снова обратитесь к нам за деньгами, то вашу просьбу мы удовлетворим. До сих пор самым трудным был не сбор военной информации, но обеспечение надежной связи с нашими резидентами». Разговор близился к концу. Берзин казался совершенно спокойным, почти счастливым. «До начала войны остаются примерно 2 года, — сказал он мне. — Рассчитывайте прежде всего на себя самого. Ваша задача — бороться против Третьего Рейха. Ничего другого делать не надо. До начала военных действий ваша разведывательная организация пребывает, так сказать, в состоянии спячки. Не вовлекайте ее ни в какие другие мероприятия. Разбить нацизм — вот наша единственная цель. Остальное не ваша забота. У меня есть агенты во всех этих странах, но ваша группа сохранит полную независимость. Мы попытаемся посылать вам отсюда рации и радистов. Но и в этом отношении не ожидайте слишком многого. Постарайтесь сами завербовать и подготовить соответствующих людей. Что касается руководителей групп в отдельных странах, то заранее предупреждаю, их надо искать и находить только на месте».